Глава 4. Виват делегатам первого съезда величайших травников. Моего появления в общей комнате бойцы отряда отъявленных заговорщиков ждали с нескрываемым нетерпением. Просковья, на минуточку, вообще ничего не понимает, поэтому смущенно топчется почти в уголочке и смотрит на дворян испуганными глазенками, как на явление спасителя. Посему я решительно занялся разрядкой атмосферы всеобщей нервозности, сопряженной с неопределенностью и неуверенностью за успех будущего мероприятия с проникновением в рунную академию. «Господа и дамы!» — проникновенно изрек я, только-только переступив порог. «Мы переходим к самому главному. Сейчас эта милейшая женщина...» — я указал небрежным жестом на смущенную Просковью. «Эта уважаемая дама сделает из вас абсолютно правдоподобных и нормальных бабушек, заведующих лечебными снадобьями на травках и хранительниц тайных рецептур зелья варенья», — негромогласно заявил я и сел на стул поближе к бутербродам. Народ моментально проникся, и почти все закопошились. Точнее, заговорщики обрадовались такой постановке первоочередных дел, относящихся к плану ближайших занятий по преображению внешности. Просковья выпустила из рук коромысла, который прихватила с собой, и аккуратно поставила его в дальний угол от греха. Скорее всего, это дед Ермак попросил даму взять его с собой. То ли для антуража, то ли из-за моего необдуманного упоминания о Просковье, как о профессионалке, коромысловичке-затейнице. «Феликс, есть маленькая проблема», — Годунов-младший подал голос, слегка смущенный и нерешительно. «Я не могу разоблачаться перед... Тут он явно замешкался перед перефразировкой слова «простушка безродная». «Я его прекрасно понял», поэтому поспешил прийти на помощь будущему наследнику имперского трона Руси. «Скажи, высочество, а у тебя была кормилица? Я задал прямолинейный вопрос, исходя из интернетовских познаний о старинных династиях монархической принадлежности». «А?» Годунов-младший призадумался. «Ну, конечно, Алевтина Матвеевна, моя любимая няня и кормилица». Выражение печали проскользнуло по лицу Ивана. «Я очень люблю ее и по сей день, правда, он сник, правда, она рано ушла от нас». «Так, высочество, хватит ныть, словно маленький мальчик, коленочку поцарапавший». Нарезанул я так грубо, что Годунов выпрямился в струнку, впрочем, как и все остальные. «Я пытаюсь донести лишь одно. Нет никакой необходимости стесняться Просковью. Просковью, я посмотрел на статную женщину. А как ваше отчество?» Немой вопрос от женщины не стал для меня неожиданностью. «Просковья, а как вашего батюшку звали?» Я перефразировал свой вопрос, придав голосу отеческий тон. «Филаретом нарекли», — скромно произнесла сильная женщина, поникнув, словно я задел что-то сокровенное в ее душе. «Не взыщи, барин!» Скупая слеза пробежала по ее побледневшей щеке и упала на пол. Тишина послужила усилителем звука, как катализатор для химической реакции, и удар скорбной влаги об дощатый пол, вырвавшийся из сердца сильной женщины, услышал каждый, кто явился свидетелем разговора. Люди задумались о своем, а я вдруг подумал о том, что у меня нету отца. Боль ударила мне в грудь каленым железом, проколола насквозь. А, и пусть, может, я заслужил именно это. Чувство бессилия перед забвением. Где же черпать мне вдохновение, а? Это риторика просто. Ну, почему мне несносно смотреть на ту жизнь, что кружится в людской темноте? А я где? Я везде и нигде. Толку нет от стенаний и плача. Я хочу прокричать. Я неудачник, что пронзат копьем ту пустоту, нареченную ветром. Как мне больно. Спасибо всем и даже за это. Я ору в пустоту, а безмолвие шепчет. Ты есть то, что ты есть. Будь же кто, стань, наконец, человеком, а на месте твоем я смирился бы с этим. Жизнь сложна, но ты сможешь. Ты все то, что и как ты захочешь. На меня накатила непонятная волна философствований, но я не показал этого никоим образом, внешне, по крайней мере. Встрепенувшись, словно собака, после нежелательного купания, я решительно взял себя в руки и продолжил воплощать грандиозные планы. Точнее, я сконцентрировался на посильной помощи Ивану, нашему высочеству, у которого жизнь перевернулась от нахлынувших эмоций. Эти, не совсем обычные люди, практически побороли свою аристократическую натуру и начали поворачиваться лицом к народным массам, чему я несказанно рад. Честное слово, для этого нужно проявить жесткость характера, став узурпатором чужих желаний и поработителем масс, полностью раскрывая потаенные уголки своей харизмы победителя и везунчика по жизни. Вперед! Просковья Филаретовна, я резко вскинул подбородок. И еще раз обратите внимание на этих дам и господ. Мой профиль отразил полную уверенность в своем деле. Приступайте к приведению их образов правильным нормативам бабушек-знахарок. Женщина робко глянула в требуемом направлении и смутилась. «Ну что ты будешь делать?» «Ладно, я просто не стану обращать на это никакого внимания. Глядишь, и она и осмелеет, поплотнее пообщавшись с молодыми господами и старшим товарищем Артуром. Уж к нему-то она должна была уже и привыкнуть. И началась процедура переодевания». Зашуршали вновь разбираемые и сортируемые вещи, многие из которых Прасковья сразу забраковала. Собственно, женщине-то явно виднее, ведь в ее поселении, почитай, что все бабоньки являлись знахарками в той или иной степени. Я тоже доверил себя этой женщине и даже стал первым из всех, начав избавляться от мужской одежды. Не полностью, конечно же, а именно таким образом, чтобы ничего не выглядывало из-под всяких там рюшечек, завязочек, юбочек и платочков с фартучками и жилетками. Василису использовали в качестве посыльной, когда в арсенале Прасковья не находилось той или другой необходимой вещи, или когда размеры не совпадали с желаемыми. Дед Ермак принес нереально огромное зеркало, нашедшееся в заброшенной кладовке вотчины Артура. Антиквариат, скорее всего. Типичный, невостребованный для продажи образчик, пылящийся в богатых шереметьевских закромах Родины. Размер этого шедевра старины позволил нам рассматривать себя в полный рост, чтобы по достоинству оценить результаты преображения. «Ну, Прасковья!» — восхищенно провозгласил я, довольно рассматривая свое отражение. «Ты великая кудесница!» Я сделал комплимент женщине, ни грамма не кривя душой. «Как вам я?» — обратился я к остальным свидетелям победы в делах маскировки. «Хм...» — задумчиво изрек Артур. «А это смелое решение. Пожалуй, я буду следующим, если никто не против». «Хм-хм!» Дед Ермак привлек наше внимание. «Феликс Игоревич, в вашем образе не хватает малюсенького штриха», — сделал он замечание и вдруг вышел. Я даже не успел задать наводящих вопросов, посему пришлось ждать его, продолжая любоваться детищем творения рук статной женщины. «Хм, ничего не понравилось», — пробормотал я, разгадывая ребус с необходимым штрихом, требующимся для окончательного завершения своего внешнего изменения. Через несколько долгих минут в комнату вошел дед Ермак. В его руках находится плетеная лукошка, прикрытая расшитым полотенцем. Я, как, впрочем, и все, затаился, ожидая появления из недр его ноши всего чего угодно, так как Ермак не является обыкновенным дедушкой. «Василисушка, пособи-ка мне, внученька!» Дед передал лукошко девушке и ловко сдернул цветастое полотенце. «Опа!» — выдохнул Ермак, всескрываемый гордостью за себя, вот эдакого, мудрого и прозорливого старейшину из лесного народа. Ну, или к какому там народу он себя сам относит. Треугольник этот еще маячит на лбу в районе его переносицы. Между тем все присутствующие, оценивающие, уставились на лукошко, из которого дед вытащил целую горсть разномастных амулетов, висящих на скромных и очень потертых веревочках. Ермак кашлянул, дабы помассировать голосовые связки перед продолжением. «Эти вещицы внесут поправочку в ваши новые образы. Ведь чересчур молодые лица неподобающие смотрятся с горбами. Да и с платьями мужские лики не сочетаются». Он взял один из артефактов и сделал шаг ко мне. «Позволь-ка, Феликс Игоревич, я в раз устраню этот недостаточек». С превеликим удовольствием воодушевился я и даже чуть-чуть наклонил голову для удобства водружения амулета на шею. «А сейчас, господин Феликс, посмотритесь-ка в зеркало», подытожил дед с нескрываемым удовлетворением и развернул меня в правильном направлении. «Ну-ка, ну-ка». Сэр Рафаэль не удержался. «Давайте посмотрим». Он потер руки, предвкушая массу новых впечатлений от содеянного дедом. «Да, оно и правильно. Темный маг правомерно интересуется любыми проявлениями старой магии. Тем более, что она, эта самая магия деда Ермака, отчасти темна, как и сущность варлода». Я взглянул и обалдел от неожиданного эффекта. В отражении я встретился взглядом со старой сгорбленной бабкой. На крючковатом носу красуется крупная родинка. Это отметина, что так красуется на вашем правильном профиле важнейшая часть. Дед Ермак затеял своевременное пояснение некоторых исключительных деталей моего нового лика. «Теперь, господин Феликс, любой из ваших будущих собеседников будет смотреть лишь на нее», — верно подметил мудрый дедушка. «А брови не слишком пышноваты?» — проявила заботу Полина. «У всех такие будут?» — обеспокоилась моя суженная, словно примерила мой образ на себя. Девушка даже свои брови потрогала, чем подала пример и Роксане, и Марфе, и даже амазонка Скарлетт брезгливо наморщилась. «Нет, ну что за натура девичья? Мы тут, понимаешь, изо всех сил маскируемся, а они о своей красоте только и думают». Эмоционально выразился я, попеняв дамочкам на неправильность хода мыслей. «Если потребуется, то вы, как и миленькие, окажетесь такими бровями. Дед Ермак, организуем личики посимпатичнее и бородавок побольше вместе с прыщами наставь». «Все-все-все». Полина сразу сдалась. «Феликс, это я так. Просто вырвалась». Пошла она на попятную. «Хорошо, коли так». Я прекратил сеанс критики. «Вы тут заканчивайте, а я подготовлю для вас актовый зал. Артур, мне понадобится еще стулья». «Но раз нужны, значит, будут», — кивнул антиквар. «А что это за зал такой? Актовый?» Он проявил правомерный интерес. «Феликс, ты же не собираешься разносить мою лавку по камешкам?» Но он забеспокоился за сохранность недвижимости и выставочных образцов редкого антиквариата. «Помнится, ты своими смелыми экспериментами неоднократно обращал в обломки с трухой мой задний двор вместе с колодцем, хозяйственными постройками и насаждениями?» «Ну вот, я опять сумничал, применив непонятное выражение. А вот по поводу экспериментов Артур прав. Однако без своих опытов я ничего не освоил бы рунического». «Актовый? Я призадумался над нормальной формулировкой. Скажем так, я быстро решил проблему с расшифровкой, упростив ее до минимума и с максимальной доходчивостью пояснения. Это альтернативное название залов для проведения собраний. Почему актовый? А по простецкой причине. На всех собраниях принимаются какие-нибудь важные решения или подписываются акты. Акт типа постановления или свидетельства. Завершил я и развернулся к двери, рассчитывая заняться оговоренным делом. «Серикс, позволь мне помочь тебе», — скромно проговорила Василиса. Я обернулся и глянул на девушку, как бы спрашивая, чем именно. Не мебель же она собралась со мной двигать, хотя личность у нее магическая, поэтому она щелкнет пальцами и вуаля. Перестройка сразу и заканчивается. «Я просто подумала, что для более правдоподобного антуражу нужно украсить лавку всякими сборами травок и предметами зельеварения». Василиса сразу развеяла мое замешательство. «А вот это, милая наша, будет как нельзя кстати!» Я искренне обрадовался. «Василиса, я тоже подумывал над этим, а ты сама догадалась». «И вот еще что. Я вспомнил об еще одной маленькой проблемке во всей этой затее с симпозиумом бабушек-травников». «Слушаю, барин», — участливо поторопила меня Василиса. «Для присутствующих совсем не секрет, что в травничестве мы не сильны», — я начал излагать суть своей резкой озабоченности. «А уж доклады делать по такому интереснейшему направлению в магии... Ой-ой-ой, какая непростая задача!» «Я прав, господа и дамы?» Я кинул помещение взглядом. Соратники по операции с проникновением дружно закивали. «Я за себя скажу», — слово взял Рафаэль. «Что касается ядовитых составов...» «Да, да, друг мой темного направления!» Я слегка улыбнулся, аккуратно перебив его откровение. «Никто не сомневается в твоем мастерстве умерщвления», — снисходительно добавил я, завуалировав комплимент. Рафаэль даже загордился и выпятил грудь. «Так вот, Василиса», — я продолжил свое обращение к пассии Гришки, — «сможешь ли ты быть основным докладчиком, а заодно и нас подковать в травничестве?» «А переодеваться в бабушку мне тоже необходимо». Она мило улыбнулась, сводя свой вопрос к шутке. «Ты сама-то как думаешь?» Я скопировал ее мимику юмора. «Хорошо, я не буду против», — прозвучал тот самый ответ, единственно возможный из всех. «Ну вот и отлично!» Я чуть-чуть ей поклонился. «Благодарю тебя за неоценимую помощь. Итак, я пошел готовиться в зал, а всех остальных жду в новых образах». С этими их словами я вышел из общей комнаты посиделок и направился к пункту своего рабочего интереса. Добравшись до торгового зала, я прикинул, что надо сотворить первым делом. Не забыл и о тумбе, окрестив ее просто трибуной. Дело пошло гораздо быстрее, когда появился Артур. Мы вместе с князем Шереметьевым, который тоже стал бабушкой, решительно взялись за дело и проделали массу значительных изменений торгового зала антикварной лавки. Создали возвышение под трибуну, освободили пространство от экспонатов для установки необходимого количества стульев. Короче говоря, провели подготовку для размещения декораций. Василиса не подвела и оправдала все мои ожидания, и даже сверх того. Девушка не единожды бегала за своим реквизитом и натаскала его столь много, что я заволновался над дилеммой его полного размещения. Но мои опасения были напрасны. Стены торгового зала антикварной лавки превратились в сплошной гербарий. Некоторые виды растений я вообще никогда не встречал в своей жизни. А еще девушка заставила все свободные полки и прилавки ступками, пестиками, глиняными горшочками, серебряными емкостями и еще бог зачем. Помещение стало похожим на химическую лабораторию, как и минимум с непорядными реактивами, порошками и склянками для хранения особо опасных жидкостей. Во время произведения внушительных изменений постепенно присоединились и все остальные заговорщики в своих новых образах. Я смело отнес нашу компанию к толпе бабок-ешек, сбежавших из леса от своих злых избушек, ну, что гоняет по округе на своих курьих ножках. А один раз я даже выглянул за дверь, чтобы удостовериться в отсутствии припаркованных ступ для полетов и метел. «И все-таки, Феликс, я никак не пойму суть всей этой затеи», — неуверенно высказался Иван Годунов, устанавливая на угол трибуны какой-то опасный горшок. «Знаете, Ваше Высочество, я создал выражение великого математика, решившего сложнейшее уравнение. Если Тимка наш все сделал правильно, то эта подготовка гарантированно приведет нас в Академию. Поверь мне, Иван, я на все 100 уверен в успехе. Я решил сохранить интригу, да и сглазить все дело нет никакого желания. А теперь, дамы и господа, величайшие знахари Поволжья, мы приступим к прослушиванию серии интереснейших лекций. Ну что, все расселись и готовы?» Громогласно спросил я у народа с неоспоримым тоном риторики в этом вопросе. «Тогда, Василиса, трибуна полностью в вашем распоряжении».